Столистая. Стальное небо над стальным каркасом, из лестниц перевязь в упор, балкон ли, крыша ли, забор, сталь меркнет пред небес раскрасом и тычет в небеса перила, чтобы порой я в них парила. В преддверии грома все бледнеет, стальное небо все стальнее, но моментально засинеет, когда прольется дождь.